моя любовь, не моя. Как с ума, за что не знаю. Не моя любовь, не моя. Убегаю, убегаю. Две минуты тишины. Разряд и рядом ты. Вижу сон, молчу, но слышу стон. Не мой, но все же. Нет, я не хочу понять. Я просто буду ждать. Так просто ждать и верить. Не моя любовь, не моя. Ума, за что не